Ненка сидела у люльки, и я долго слушал однообразную мелодию, которую она пела как будто безучастно, но в то же время с каким-то самозабвением. Одни и те же слова повторялись ежеминутно. И, наконец, мне стало казаться, что из этих двух или трех слов состоит вся ее песня. Ребенок давно уже спал, а она еще пела. Круглое лицо иногда освещалось, когда сырой ивняк разгорался, и тогда я видел, что она поет с закрытыми глазами. Вот что она пела. Утром доктор перевел мне эту песню. «Зимней порой, куда ни взгляну, сыночек мой, везде белое поле, сыночек мой. На озеро взгляну, только лед синеет, сыночек мой. На гору взгляну, только камни чернеют, сыночек мой. Милая тундра, белое поле, сыночек мой. Быстроногий мой, какие у тебя милые ушки, сыночек мой. Какие у тебя милые глазки, сыночек мой. Какой у тебя милый носик, сыночек мой. На небо взгляну, облака белеют, милая тундра». То чувство, которое я испытал во время разговора с Валей, вернулось ко мне. И с такой силой, что мне захотелось встать и выйти из чума, чтобы хоть не слышать этой тоскливой песни, которую Ненка пела с закрытыми глазами. Но я не встал. Она пела все медленнее, все тише, и вот замолчала, уснула. Весь мир спал, кроме меня. И только я один лежал в темноте и чувствовал, что у меня сердце ноет от одиночества и обиды. Зачем эта находка, когда уже все кончено, когда между нами уже нет и не будет ничего, и мы встретимся как чужие? Я старался справиться с тоской, но не мог, и все старался и старался, пока, наконец, не уснул. К полудню мы починили шасси. Мы вытащили бревно и вставили его вместо распорки. Для большей прочности мы обмотали скрепы веревкой. У самолета был теперь жалкий, подбитый вид. Мы с Лури отошли и со стороны холодным взглядом оценили работу. «Ну, как?» Лури с отвращением махнул рукой. «Ну что ж, будем считать, что все обстоит прекрасно. Нужно греть воду, пора запускать мотор. Мы трамбуем снег в бидоны, ставим бидоны на примус. Томительное занятие. Плохо горит наш примус. Великолепная машина, без которой ничего не стоит любое хозяйство. Но вот все в порядке, мотор разогрет, начинается запуск. Ненцы тянут за концы амортизатора. «Внимание! Есть внимание! Раз, два, три, пускай!» Амортизатор срывается, ненцы падают в снег. Снова. «Внимание! Есть внимание! Раз, два, три, пускай!» Это повторяется 4 раза. Мотор вздрагивает, чихает, делает 20 оборотов, останавливается и, наконец, начинает работать. Пора прощаться. Ненцы собираются у самолета, я жму им руки, благодарю за помощь, желаю счастья в охоте. Они смеются, довольны. Наш штурман, застенчиво улыбаясь, лезет в самолет. Не знаю, что он на прощание сказал жене, но она стоит у самолета веселая, в шубе, расшитой вдоль подола разноцветным сукном, в широком поясе, в капоре, с огромными меховыми полями, отчего лицо ее кажется окруженным сиянием. И этот капор высотой в 0,5 метра, увешанный какими-то побрякушками, а под капором маленькое круглое лицо. Вот и все, что я вижу на прощании. По привычке я поднимаю руку, точно прошу старта у немцев. «До свидания, товарищи!» «Летим!» Не стану рассказывать, как мы летели до Ванакана, как поразил меня наш штурман, читавший однообразную снежную равнину, как географическую карту. Над одним кочевьем он попросил меня немного постоять и был очень огорчен, узнав, что постоять, к сожалению, не придется. Не стану рассказывать, как мы садились в Ванакане. Летчикам-испытателям хорошо известно это особенное профессиональное чувство, какая-то горючая смесь из риска, ответственности и азарта. В конце концов, мы тоже летели на машине новой конструкции, с деревянной распоркой. Новость в самолетостроении. Кажется, я вовремя посадил самолет всей тяжести на здоровую ногу, потому что он еще не остановился, а Лури уже выскочил из кабины, показывая мне большой палец. не стану рассказывать и о том, как нас встречали в Ванакане, как в трех домах распаялись самовары, а в четвертом выпал из люльки ребенок, которого доктору тут же пришлось лечить, о том, как нас закармливали семгой и пирогами, о том, как я организовал модельный кружок и катал пионеров на самолете, о том, как жители Ванакана уверяли меня, что в тот самый день и час, когда мы прилетели, над поселком кружили еще два самолета, и как я догадался, наконец, что это и был наш самолет, сделавший три круга перед посадкой. Но вот о чем нельзя не рассказать. О докторе Иване Ивановиче в Ванакане. Мы нашли Литкова в плохом состоянии. Я не раз встречался с ним на собраниях и однажды даже возил из Красноярска в Игарку. Между прочим, он поразил меня своим знанием художественной литературы. Оказалось, что он кончил педагогический институт в Ленинграде и вообще образованный человек, читавший не только Льва Толстого, но и Вольтера. До 23 лет он был пастухом в тундре, и немцы недаром всегда говорили о нем с гордостью и любовью. И вот этот прекрасный, умный человек и замечательный политический деятель лежал раненый какой-то собакой, и, войдя, я не узнал его, так он переменился. Нельзя даже сказать, что он лежал. Он сидел на кровати, скрипя зубами от боли. И эта боль вдруг поднимала его. Он вставал, хватаясь за спинку кровати, и одним махом перебрасывался на стул. Страшно было видеть, как боль швыряла это большое, сильное тело. Иногда она утихала на несколько минут, и тогда лицо его принимало человеческое выражение. Потом опять... Он закусывал верхнюю губу, глаза, страшные глаза силача, который не в силах справиться с собой. Начинали косить, и раз! Он поднимался на здоровой ноге и с размаху швырял себя на кровать. Но и на кровати он поминутно пересаживался с места на место. Попала ли пуля в какое-нибудь нервное сплетение, или рана так болезненно загноилась, не знаю. Но в жизни моей я не видел более страшной картины. На него жалко было смотреть, и все лица невольно искажались, когда он начинал ерзать по кровати, мучительно стараясь усидеть, и вдруг раз — со всего размаха перекидывался на стул. Было отчего потерять голову при виде такого больного. Но Иван Иванович не потерял. Напротив. Он вдруг помолодел, надул губы и стал похож на решительного молодого военного доктора, которого все боятся. Мигом он выгнал всех из комнаты больного, в том числе и председателя райисполкома, который почему-то непременно хотел присутствовать при осмотре Литкова. Когда местная фельдшерица, сухонькая старушка в очках, трепеща предстала перед ним, он спросил ее очень любезно. «Ну-с, а случалось вам присутствовать при ампутации голени?» Какими-то умелыми, свободными движениями он в одну минуту переставил в комнате всю мебель. Он вынес лишний стол, а тот, на котором собирался производить операцию, выдвинул на середину комнаты под висячую лампу. Он приказал принести лампы со всего поселка, да чтоб не коптили, и развесил их по стенам, так что комната сразу осветилась небывалым в Ванакане светом. Он только поднял брови, и сухонькая фельдшерица выбежала с полотенцем, которое показалось ему не особенно чистым. И я слышал, как она сказала в кухне таким же злобно-любезным тоном, как доктор. «Вы что, голубчики, меня в гроб вогнать хотите?» Но никто не хотел вогнать ее в гроб. Все бегали на цыпочках и называли доктора «он». Отрывисто, хотя и вежливо, отдавая распоряжение, доктор не меньше получаса тер руки мылом и щеткой. Потом, не вытираясь, он вошел в комнату больного и остановился, расставив ноги, растопырив руки и критически оглядываясь вокруг. Потом дверь захлопнулась, и удивительная для Ванакана картина ослепительной комнаты с больным, лежащим на ослепительно белом столе, и людьми в ослепительно белых халатах, исчезла. Так вел себя наш Иван Иванович в Ванакане. Через 40 минут он вышел из операционной. Нужно полагать, операция прошла превосходно, потому что, снимая халат, он сказал мне что-то по латыни, а потом из Козьмы Прудкова. «Если хочешь быть счастливым, будь им». Рано утром мы вылетели из Ванакана и через 3,5 часа, без всяких приключений, опустились за полярье. Об этом случае, то есть о блестящей операции, которую доктору удалось сделать в таких трудных условиях, и вообще о нашем полете, Была потом заметка в «Известиях». Она кончалась словами «Больной быстро поправляется». И действительно, больной поправился очень быстро. Мы с Лури получили благодарность, а доктор — почетную грамоту от Ненецкого национального округа. Старый латунный багор висел теперь у меня в комнате, на стене, рядом с большой картой, на которую был нанесен дрейф шхуны Святая Мария. В начале июня я поехал в Москву. К сожалению, у меня было очень мало времени. Меня отпустили только на 10 дней, а за эти 10 дней я должен был устроить не только свои личные дела, но и личные и общественные дела моего капитана. Я много думал дорогой о себе и о своих отношениях с Катей. И снова история ее отца поднялась над этими мыслями, как будто требуя особого внимания и уважения. Вольно или невольно, я встречался с ними на каждом круге своей жизни, и в конце концов из этих осколков его истории, которые я подобрал, составилась стройная картина. Старый латунный багор был последним логическим штрихом в этой картине доказательств. Самый сложный вопрос был решен этой находкой. В самом деле, прочитав дневники штурмана, я спрашивал себя, узнаю ли я когда-нибудь, что случилось с капитаном Татариновым? Оставил ли он корабль, чтобы изучить открытую им землю, или погиб от голода вместе со своими людьми, и шхуна годами двигалась к берегам Гренландии, увлекаемая плавучими льдами? Да, мог я теперь ответить, он оставил корабль. Мы не знаем, при каких обстоятельствах это произошло, погибла ли часть команды, или шхуна была раздавлена льдами. Но он привел в исполнение свою детскую, безрассудную мысль. Я спрашивал себя, дошел ли он до Северной земли. Да, мог я теперь ответить, он дошел до Северной земли. Иначе откуда взялись бы на побережье эти сани с брезентовой лодкой, которые нашел несколько лет назад охотник Иван Вылка? Я спрашивал себя, где искать следы экспедиции и стоит ли их искать. Да, мог я теперь ответить, их стоит искать, потому что, логически рассуждая, можно с точностью до полуградуса определить район этих поисков, а научное значение задачи не вызывает сомнений. Это был разговор, как на суде, одни только вопросы и ответы. Но за сухими, холодными словами мне мерещились совсем другие слова, и я видел Катю, по которой так тосковал. «Ты забыла меня, это правда?» «Нет», — ответила она. «Но та жизнь, когда нам было по 17 лет, кончилась, а ты куда-то пропал. И я думала, что вместе с той жизнью окончилась и наша любовь». «Ничего она не окончилась, так я скажу ей. Я знаю теперь о твоем отце больше тебя, больше всех людей на свете. Посмотри, что я привез тебе. Здесь вся его жизнь. Я собрал его жизнь и доказал, что это была жизнь великого человека. Знаешь, почему я сделал это? Из любви к тебе». Тогда она спросит: «Так ты не забыл меня? Это правда?» И я отвечу ей: «Я бы не забыл тебя, даже если бы ты меня разлюбила». Это был чудный разговор, который я придумал дорогой. И нельзя сказать, что он был совсем не похож на тот разговор, который вскоре произошел между мною и Катей. Он был и похож, и не похож. Как сон похож и не похож на реальную жизнь. Часть 5. Для сердца. Глава 1. Встреча с Катей. 10 дней. Это не так много, чтобы расстроить одну свадьбу и устроить другую. Тем более, что у меня было много других дел в Москве. Я собирался прочитать в географическом обществе доклад об одной забытой полярной экспедиции, а между тем еще и не написал его. Я должен был поставить в главсевморпути вопрос о поисках Святой Марии. Валя подготовил некоторые дела. Он договорился, например, с географическим обществом о моем докладе. Но написать его он, конечно, не мог. Я собирался остановиться у Кораблева, но потом передумал и заехал в гостиницу, ту самую, в которой останавливался 2 года назад, проездом из Балашова.

Конечно, он сам мог бы ответить на этот вопрос, потому что в данную минуту он является моим соседом за этим столом». Валя смущенно засмеялся, а за ним президиум и весь зал. «Но так и быть, скажу за него. Он развивал силу взгляда. Чей же взгляд так поразил его? Знаменитый взгляд Ивана Павловича Кораблева. Дорогой Иван Павлович, теперь я могу откровенно признаться вам, мы не выдерживали вашего взгляда. Бывало, натворишь что-нибудь и только соберешься соврать, а встретишь вас или только вспомнишь о вас и невольно говоришь правду. По-моему, это и есть самое главное, чему должна учить наша школа». Я кончил речь и пошел к Ивану Павловичу целоваться. С другой стороны, к нему полез целоваться Валька, и мы столкнулись лбами. До сих пор мне хлопали довольно жидко, но когда мы столкнулись лбами, раздались оглушительные аплодисменты. После меня выступила Таня Величко, но я уже не слушал ее, потому что приехал Николай Антонович. Он вошел в зал, толстый, солидный, снисходительный, в каких-то широких брюках, и, немного наклонясь вперед, стал пробираться к президиуму. Я видел, как наша бедная старая Серафима, та самая, которая когда-то по комплексному методу обучала нас утке, побежала перед ним, расчищая дорогу, а он шел, не глядя на нее и не улыбаясь. Я не видел его после той безобразной сцены, когда он кричал на меня и ломал пальцы, а потом плевался. И нашел, что он с тех пор значительно переменился. За ним шел какой-то человек, тоже довольно толстый, и тоже немного наклонясь вперед и не улыбаясь. Без сомнения, я никогда бы не догадался, что это за человек, если бы Валь не шепнул мне в эту минуту: «А вот и Ромашка». «Как? Это Ромашка? Такой причесанный, солидный, с таким большим, белым, вполне приличным лицом, в таком превосходном сером костюме? Куда делись желтые кошачьи космы? Куда делись неестественно круглые глаза, глаза совы, которые не закрывались на ночь? Все было приглажено, прибрано, по возможности смягчено, и даже тяжелый квадратный подбородок стал теперь не очень квадратный, а скорее полный и тоже вполне приличный. Если бы Ромашка мог по своему желанию вылепить себе новое лицо, он бы лучше, кажется, не вылепил. Пожалуй, на свежего человека он мог теперь произвести даже приятное впечатление». Николай Антонович прошел в президиум, он за ним. И все, что делал Николай Антонович, делал за ним Ромашка. Николай Антонович сдержанно, но в общем сердечно поздравил Кораблева. Не поцеловал, а только протянул руки. И Ромашка только протянул руки. Николай Антонович окинул взглядом президиум и прежде всех поздоровался с заведующим Горано. И вслед за ним Ромашка. Но, может быть, это покажется странным, Ромашка держался увереннее, смелее. Меня Николай Антонович не заметил, то есть сделал вид, что меня здесь нет. Но Ромашка, дойдя до меня, остановился и слегка развел руками, как будто удивляясь, я ли это? И как будто я никогда не бил его ногой по морде. «Здравствуй, Ромашка», — сказал я равнодушно. Он перекосился, но сейчас же сделал вид, что мы, как старые друзья, так и должны называть друг друга. Санька, Ромашка. Он подсел ко мне и стал что-то говорить, но я довольно презрительно остановил его и отвернулся, как будто слушая Таню. Не слушал я Таню. Все во мне кипело и бурлило, и только усилием воли я сохранил прежнее спокойное выражение. Торжественная часть кончилась, и гостей пригласили к столу. Ромашка догнал меня в коридоре. «Правда, прекрасно прошел юбилей Ивана Павловича». У него даже голос стал мягче, круглее. «Да, очень хорошо». «В самом деле, жаль, что мы так редко встречаемся. Все-таки старые товарищи. Ты где служишь?» «В гражданской авиации». «Это я вижу», — сказал он и засмеялся. «Нет, где в другом смысле, в территориальном?» «На крайнем севере». «Да, черт, совсем забыл. Ведь Катя же мне говорила, в Заполярье». «Катя. Катя ему говорила. Мне стало жарко, но я ответил совершенно спокойно. Да, в Заполярье». Он замолчал. Потом спросил осторожно. «Надолго? К нам?» «Еще не знаю», — ответил я тоже осторожно. «Это зависит от многих обстоятельств». Мне самому понравилось, что я так спокойно, осторожно ответил. И с этой минуты все мое волнение как рукой сняло. Я стал холоден, любезен и хитер, как змея. «Катя говорила, что ты собираешься выступить с докладом. Кажется, в Доме ученых?» «Нет, в географическом обществе». Ромашка посмотрел на меня с удовольствием, как будто он был доволен, что я собираюсь прочитать доклад в географическом обществе, а не в Доме ученых. Так оно и было, но тогда я еще ничего не знал. «Что же это за доклад?» «А вот приходи», — сказал я равнодушно, — «это тебе будет интересно». Он снова перекосился, на этот раз заметно. «Да», — сказал он, — «нужно записать и не пропустить». И он стал что-то аккуратно записывать в блокноте. «Как он называется?» «Забытая полярная экспедиция». «Постой-ка, это об экспедиции Ивана Львовича?» «Об экспедиции капитана Татаринова», — возразил я сухо. Но он пропустил мимо ушей мою поправку. «По новым материалам?» Знакомый тупой расчет мелькнул у него в глазах, и я сразу догадался, в чем дело. «Ага, подлец», — подумал я хладнокровно, — «тебя подослал Николай Антонович. Тебе поручено узнать, не собираюсь ли я снова доказывать, что в гибели экспедиции виноват он, а не какой-то там фон Вышемирский». «Да, по новым». Ромашка внимательно посмотрел на меня. На секунду он превратился в прежнего Ромашку, подсчитывающего, сколько процентов прибыли получится, если я проговорюсь, что это за материалы. «Кстати, об экспедиции», — сказал он. «Ведь у Николая Антоновича тоже есть материалы. У него много писем, и есть очень интересные. Он мне как-то показывал. Ты бы к нему обратился». «Ага, понятно», — подумал я снова. «Николай Антонович поручил тебе свести нас, чтобы поговорить об этом деле. Он боится меня, но он хочет, чтобы я сделал первый шаг. Не тут-то было». «Да нет», — ответил я равнодушно. «Он ведь в сущности мало знает. Как ни странно, но я знаю больше о его собственном участии в экспедиции, чем он сам». Это был хорошо рассчитанный удар, и Ромашка, который все-таки был тупица, хоть и сильно развился, вдруг открыл рот и посмотрел на меня с откровенным затруднением. «Катя, Катя», — подумал я, и почувствовал, что у меня сердце сжимается от обиды за нее и за себя. «Да», — протянул Ромашка, — «такие-то дела». «Да, такие дела». Мы подошли к столу, и разговор прекратился. С трудом я досидел до конца этот вечер, только ради Ивана Павловича, чтобы его не обидеть. У меня было неважное настроение, и очень хотелось выпить, но я выпил только одну рюмку — за юбиляра. Ромашка произнес этот тост. Он поднялся и долго, с достоинством ждал, когда за столом станет тихо. Самодовольное выражение мелькнуло на его лице, когда одна фраза вышла особенно складно. Он сказал что-то насчет дружбы, связывающей всех учеников нашего дорогого юбиляра. При этом он обратился ко мне и поднял рюмку, показывая, что пьет из-за меня. Я тоже вежливо приподнял рюмку. Должно быть, у меня был при этом не очень приветливый вид, потому что Иван Павлович внимательно посмотрел сперва на него, потом на меня. И вдруг, я не сразу вспомнил, что это значит, положил руку на стол и показал на нее глазами. Рука поднялась, похлопала по столу и спокойно опустилась. Это был старый условный знак. Не волноваться. Мы оба одновременно рассмеялись, и мне стало немногим веселее. Глава третья. Без названия. В этот день у меня было назначено свидание с одним работником «Правды». Я хотел рассказать ему о своих находках. Два раза он откладывал, все был занят, наконец позвонил, и я поехал в «Правду». Это был длинный, внимательный дядя в очках, немного косой, так что все время казалось, что он смотрит в сторону и думает о чем-то своем. «Некоторым образом спецполетчиком», — сказал он. Кажется, он искренне заинтересовался моим рассказом. Во всяком случае, со второго слова стал записывать что-то в блокнот. Он заставил меня нарисовать мой способ крепления самолета во время пурги и посоветовал, чтобы я послал об этом статью в журнал «Гражданская авиация». Тут же он позвонил в гражданскую авиацию и сговорился, кому и когда я сдам материал. Он очень хорошо понял, так мне показалось, значение экспедиции Святой Марии и сказал, что сейчас, когда у всех к Арктике такой огромный интерес, это своевременная и нужная тема. Но об этом уже была статья, помнится, в Советской Арктике. В Советской Арктике? Да, в прошлом году. Это была новость. Статья об экспедиции капитана Татаринова в Советской Арктике в прошлом году? Я не читал этой статьи, сказал я. Во всяком случае, автор не знает того, что знаю я. Я разобрал дневники штурмана, единственного члена экспедиции, который добрался до Большой Земли. В эту минуту я понял, что передо мной настоящий журналист. У него вдруг заблестели глаза, он стал быстро записывать и даже сломал карандаш. Очевидно, это было что-то вроде сенсации. Он так и сказал. «Да, это сенсация!» Потом запер свой кабинет на ключ и повел меня к начальству, как он объявил в коридоре. У начальства я кратко повторил свой рассказ, и мы условились. А. Что я завтра принесу дневники в редакцию. Б. Что правда пошлет на мой доклад сотрудника. И В. Что я напишу о своих находках статью, а там уже мы посмотрим, где ее напечатать. Мне нужно было поговорить в «Правде» и о розысках экспедиции, но я почему-то решил, что это особый вопрос, не имеющий отношения к печати. Жаль, потому что журналисты посоветовали бы, к кому обратиться в главсевморпути, а может быть, даже позвонили бы по телефону. Я просидел в приемной часа два, все дожидался чести увидеть одного из секретарей главного управления. Наконец дождался. Меня провели в кабинет, и тут я просидел полчаса. Секретарю было некогда. В кабинет поминутно заходили моряки, летчики, радисты, инженеры, столяры, агрономы, художники. И все время нужно было делать вид, что он прекрасно разбирается в авиации, агрономии, живописи и радио. Наконец он обратился ко мне. «Исторически интересно», — сказал он, когда я кое-как окончил свой рассказ. «У нас другие задачи, более современные». Я возразил, что прекрасно понимаю, что задача главсевморпути отнюдь не заключается в поисках пропавших экспедиций. Но поскольку в этом году к Северной Земле отправляется высокоширотная экспедиция, вполне можно дать ей небольшое параллельное задание — обследовать район гибели капитана Татаринова. «Татаринов, Татаринов», — припоминая, сказал секретарь. «Он об этом писал?» Я возразил, что он не мог об этом писать, так как экспедиция вышла из Петербурга приблизительно 20 лет тому назад, и последнее полученное известие было от 1914 года. «Хорошо. Тогда какой же Татаринов об этом писал?» «Татаринов — это капитан», — объяснил я терпеливо. «Он вышел осенью 1912 года на шхуне «Святая Мария» с целью пройти Северным морским путем. То есть тем самым главсевморпутем, в управлении которого мы находимся. Экспедиция не удалась, но попутно капитаном Татариновым были сделаны важные географические открытия. Есть все основания утверждать, что Северная Земля, например, была открыта им, а не Вилькицким». «Ну да, совершенно верно», — сказал секретарь. «Об этой экспедиции была статья, и я ее читал». «Чья статья?» «По-моему, тоже Татаринова. Экспедиция Татаринова, статья Татаринова. Так что же вы предлагаете?» Я повторил свое предложение. «Ладно, напишите докладную записку», — сказал секретарь таким тоном, как будто он сожалел, что мне придется писать эту докладную записку, а потом она останется лежать у него в столе. Я вышел. Это не могло быть совпадением. В книжном магазине на улице Горького я перелистал все номера Советской Арктики за прошлый год. Статья называлась «Об одной забытой полярной экспедиции», название моего доклада, и была подписана «Н. Татаринов». Ее написал Николай Антонович.

Я писал ее целый день, а когда работаешь целый день, разные невеселые мысли приходят и уходят. Ничего не поделаешь, помещение занято. Глава четвертая. Много нового. Когда я вошел, Иван Павлович сидел на корточках и растапливал печку. И это была такая привычная картина. Иван Павлович в своем старом толстом мохнатом френче, растапливающий печку. Что мне даже показалось, что не было всех этих лет, что я по-прежнему школьник, и что сейчас будет страшный гром, как в 9 классе, когда я уехал в Энск за Катей. Но он обернулся. «Как постарел», — подумал я, и все мигом вернулось на свое место. «Наконец-то», — сказал Кораблев довольно сердито. «Что ж ты ко мне не заехал?» «Спасибо, Иван Павлович». «Ты ж писал, ко мне заедешь». «Я бы все-таки вас стеснил». Он посмотрел на меня, даже закрыл один глаз, чтобы оценить во всех деталях. Это был хозяйский взгляд, как на своих рук дело. Должно быть, я все-таки понравился, потому что он с удовольствием расчесал усы и велел мне садиться. «Я тебя вчера как следует не рассмотрел», — сказал он. «Некогда было». Он накрыл на стол, достал из стенного шкафа бутылочку, нарезал хлеба, потом вытащил из-за окна холодную телятину и тоже нарезал. По-прежнему он жил один, но в старой сырой квартире стало уютнее и, кажется, не так сыро. Мне только не понравилось, что пока я рассказывал, он выпил эту бутылочку и почти не закусывал. Это меня огорчило. Я сказал, что сейчас расскажу ему только самое главное. Но разве вспомнишь, что самое главное, когда через столько лет встречаешься с родным человеком? Иван Павлович расспрашивал меня о севере, о летной работе, и все оставался недоволен, что я отвечаю так кратко. «Иван Павлович, дорогой, ну что мне рассказывать об этом? Ведь я еще мало летал, ну, чуть не замерз однажды. Вы помните доктора, который лечил меня, когда я удрал из школы? Вы еще ко мне приходили в больницу?» «Помню. Он тоже живет в Заполярье. Я его разыскал, и это единственный дом, в котором я бываю. Между прочим, замечено, Иван Павлович, что я всю жизнь прислоняюсь к чужим семействам. Когда маленький был, к Сковородниковым, помните, я вам рассказывал, потом к Татариновым, а теперь к доктору». «Пора, брат, уже и свое завести», — серьезно сказал Кораблев. «Нет, Иван Павлович». «Почему так?» «У меня не идет это дело». Кораблев помолчал. Он налил себе, мы чокнулись, выпили, и он снова налил. Потом расстегнул френч, приготовился к длинному разговору. «Послушай, Саня, помнишь, что ты сказал мне, когда уезжал из Москвы? Ты сказал, теперь мне остается хоть умереть, но доказать, что я прав». «Ну, как? Доказал?» Это был неожиданный вопрос, и я ответил не сразу. Конечно, я помнил наш разговор. Я помнил, как Кораблев кричал. «Что ты сделал, Саня? Боже мой, что ты сделал?» И как он плакал и говорил, что я во всем виноват, потому что я настаивал, что в письме капитана речь шла о Николае Антоновиче, а на самом деле речь шла о каком-то фон Вышемирском. На месте Кораблева я не стал бы напоминать об этом разговоре, но ему, как видно, очень хотелось, чтобы я о нем вспомнил. Он серьезно смотрел на меня и, кажется, был чем-то втайне доволен. «Я не знаю, кому это нужно, чтобы я что-то доказывал», — возразил я мрачно. «Не вижу, что это кому-нибудь нужно». «Вот тут ты и ошибаешься, Саня», — сказал Кораблев. «Это очень нужно. И для тебя, и для меня, и еще для одного человека. Тем более, что ты оказался прав». Я смотрел на него во все глаза. Прошло несколько лет после нашего разговора. Я знал теперь об экспедиции капитана Татаринова больше всех на свете. Я разыскал дневники штурмана и прочитал их. Это была самая трудная работа в моей жизни. Мне повезло. Я встретился со старым немцем, последним человеком, который своими глазами видел нарты, принадлежавшие экспедиции, и на этих нартах — мертвеца, быть может, самого капитана. И я не нашел ни единого доказательства своей правоты. И вот теперь, когда я вернулся в Москву и зашел к своему старому учителю, который, так мне казалось, давно забыл об этой истории, теперь мне говорят, ты оказался прав. «Иван Павлович», — начал я не очень твердым голосом, — «вы все-таки не должны утверждать такие вещи, если у вас нет...» Я хотел сказать «неопровержимых подтверждений», но он остановил меня, как будто позвонили. Кораблев озабоченно закусил губу, оглянулся и взял меня за плечо. «Вот что, Саня, мне нужно поговорить с одним человеком», — сказал он. «А ты тут посиди». И он провел меня в соседнюю комнату, напоминавшую большой, заваленный книгами шкаф с дырявой зеленой портьерой на месте двери. «И послушай, тебе это полезно». Я забыл сказать, что Иван Павлович в этот вечер сразу показался мне каким-то странным. Несколько раз он принимался тихонько свистать. Он расхаживал, положив руки на голову, и в конце концов съел черенок от груши, которым ковырял в зубах. Теперь, посадив меня в шкаф, он поспешно убрал со стола водку, потом вынул что-то из письменного стола, съел немного, подышал, широко открыв рот. Потом пошел открывать двери. «Как вы думаете, с кем он вернулся из передней?» «С Ниной Капитоновной. Это была Нина Капитоновна, согнувшаяся, еще больше похудевшая, со старческими тенями вокруг глаз, в своей неизменной бархатной безрукавке. Она что-то говорила, но я не слушал, глядя, как Иван Павлович заботливо усаживает гостя. Он стал было наливать ей чаю, но она остановила. «Не хочу. Только что напилась. Ну, как?» «Да что-то неважно, Нина Капитонна», — сказал Кораблев. «Спину ломит». «Ну, застариковал. Придумал тоже. Спину ломит. А нужно бомбангье натереть, и пройдет». «Как вы сказали? Бомбангье?» «Бомбангье. Мазь такая. А вы водку пьете?» «Честное слово, не пью, Нина Капитоновна», — сказал Кораблев. «Совершенно бросил. Изредка одну рюмку перед обедом. Но это даже и врачи советуют». «Нет, пьете. Вот я, когда была молодая, на хуторах жила. У меня ведь отец казак был. Бывало, придет, на ногах не держится, и говорит: «Это ничего, а самая смерть — это ежедневно пить по одной рюмке перед обедом». Кораблев засмеялся. Нина Капитонна посмотрела и тоже начала смеяться. Потом она рассказала о какой-то пьянице-графине, которая с утра, как проснется, хлоп стакан водки, и ходит, желтая такая, опухшая, простоволосая, походит, и выпьет. Утром она еще нормальная, а к обеду уже качается. А вечером полный дом гостей. Одета прекрасно, садится за рояль и поет. И добрая, к ней все ходили. Чуть что, к графине. Прекрасный человек была. А пьяница?» Кажется, Кораблеву не очень понравился этот пример, потому что он постарался перевести разговор на другую тему. Он спросил, как поживает Катя. Нина Капитоновна тихонько махнула рукой. «Ссоримся мы все с ней», — сказала она со вздохом. «Она очень самолюбивая. Одного дела не добьется, и за другое. От этого она такая и нервная». «Нервная?» «Нервная. И гордая. И все молчит», — сказала Нина Капитоновна. Я ведь на этих-то, что молчат, насмотрелась. Мне это ужасно не нравится, что она все молчит. Ну, что молчать, я не понимаю. Скажи, что тебя тяготит. А она? Нет. А вы бы у нее спросили, Нина Капитоновна. Не скажет. Я сама такая. Никогда не скажу. Я как-то встретил ее, и мне показалось, ничего, — сказал Кораблев. Она в театр шла, одна, правда, и мне это показалось странным. Но она была довольно весела и, между прочим, сказала, что ей предлагают комнату при геологическом институте. Предлагали, а она не переехала. Почему? Жалеет его. Жалеет? Снова переспросил Кораблев. Жалеет. И в память матери жалеет. И так. А он без нее вот как. Приходит сейчас. А Катя где? Звонила? Я сразу понял, кто это он. Николай Антонович. Вот и не уехала. И все ждет кого-то. Нина Капитоновна пересела на другое кресло, поближе. Я один раз письмо читала. Шепотом, лукаво сказала она и оглянулась, как будто Катя могла ее видеть. Должно быть, они в Энске подружились, когда Катя на каникулах ездила. Его сестра. И она пишет. В каждом письме одолевает просьбами. Где Катя? Что с ней? Я бы все отдал, лишь бы увидеть ее. Он не может без тебя жить, и я не понимаю вашей беспричинной ссоры. Простите, Нина Капитоновна, я не понял, чья сестра? «Чья? Да этого, вашего!» Кораблев невольно посмотрел в мою сторону, и я через дырку в портьере встретился с его глазами. «Моя сестра? Саня?» «Ну что ж, наверное, так и есть», — сказал Кораблев. «Наверное, и не может жить. Очень просто». «Одолевает просьбами», — с выражением повторила Нина Капитоновна. «И не может без тебя жить». «Вот как! Она без него не может!» Кораблев снова посмотрел в мою сторону, и мне показалось, что он улыбается под усами. «Ну вот, а сама за другого собралась?» «Не собралась она. Не ейный это выбор!» Она так и сказала. «Ейный!» «Не хочет она за этого Ромашова, и я его не хочу. Попович!» «Как Попович?» «Попович он!» И брехливый. Что ему не скажи, он сейчас же добавит. Я таких ненавижу. И вороватый. Да полно, Нина Капитоновна. Что вы? Вороватый. Он у меня 40 рублей взял, якобы на подарок, и не отдал. Конечно, я не напоминала. И все суется, суется. Боже мой! Если бы не старость моя... И она горько махнула рукой. Теперь представьте себе, с каким чувством я слушал этот разговор. Я смотрел на старушку через дырку в портьере, и эта дырка была как бы объективом, в котором все, что произошло между мной и Катей, с каждой минутой становилось яснее, словно попадало в фокус. Все приблизилось и стало на свое место, и этого всего было так много, и так много хорошего, что у меня сердце стало как-то дрожать, я понял, что страшно волнуюсь. Только одно было совершенно непонятно. Я никогда не одолевал сестру просьбами и никогда не писал ей, что не могу жить без Кати. «Санька выдумала это, вот что», — сказал я себе. «Она все врала ей, и все это было правдой». Нина Капитоновна еще рассказывала что-то, но я больше не слушал ее. Я так забылся, что стал расхаживать в своем шкафу и пришел в себя, лишь когда услыхал строгое покашливание Кораблева. Так я и сидел в шкафу, пока Нина Капитоновна не ушла. Не знаю, зачем она приходила. Должно быть, просто душу отвести. Прощаясь, Кораблев поцеловал ей руку, а она его в лоб. Они и прежде всегда так прощались. Я задумался и не слышал, как он вернулся из передней. И вдруг увидел над собой, между двумя половинками портьеры, его нос и усы. «Жив?» «Жив, Иван Павлович». «Что скажешь?» «Скажу, что я страшный, безнадежный дурак», — ответил я, схватившись за голову. «Как я говорил с ней? Ох, как я говорил с ней, как я ничего не понял, как ничего не сказал ей, а ведь она ждала. Что же она чувствовала, Иван Павлович? Что она теперь думает обо мне? Ничего, передумает. Нет, никогда. Вы знаете, что я сказал ей? Я буду держать тебя в курсе. Кораблев засмеялся. Иван Павлович! Ты же писал, что без нее жить не можешь. Не писал, возразил я с отчаянием. Это Санька выдумала. Но это правда, Иван Павлович. Это абсолютная правда. Я не могу жить без нее, и у нас действительно беспричинная ссора, потому что я думал, что она меня давно разлюбила. Но что же делать теперь? Что делать? «Вот что, Саня, у меня назначено на 9 часов деловое свидание», — сказал он. «В одном театре. Так что ты...» «Ладно, я сейчас уйду. А можно мне сейчас зайти к Кате?» «Она тебя выгонит и будет совершенно права». «Пусть выгонит, Иван Павлович!» — сказал я и вдруг поцеловал его. «Черт его знает! Я не понимаю, что теперь делать. Как вы думаете, а?» «Теперь мне нужно переодеться», — сказал Кораблев и пошел в шкаф. «А что касается тебя, то, по-моему, тебе нужно прийти в себя». Я видел, как он снял френч и, подняв воротник мягкой рубахи, стал повязывать галстук. «Иван Павлович!» — вдруг заорал я. «Постойте! Я совсем забыл! Вы сказали, что я был тогда прав, когда мы спорили, о ком идет речь в письме капитана». «Да». «Иван Павлович!» Кораблев вышел из шкафа причесанный, в новом сером костюме. Еще молодой, представительный. «Сейчас мы поедем в театр», — сказал он серьезно. «И ты все узнаешь. У тебя будет такая задача — сидеть и молчать. И слушать. Понимаешь?» «Ничего не понимаю. Едем». Глава 5. В театре. Московский драматический театр. Если судить по Грише Фаберу, можно было представить, что это большой настоящий театр, в котором все актеры носят такие же шикарные белые гетры и так же громко, хорошо говорят. Вроде МХАТа. Но оказалось, что это маленький театр на Сретенке, в каком-то переулке. Шел, как об этом извещала освещенная витрина у входа, спектакль «Волчья тропа», и в списке актеров мы тотчас же отыскали Гришу. Он играл доктора. Доктор Г. Фабер. Эта роль почему-то стояла на последнем месте. Гриш встретил нас в вестибюле такой же великолепный, как всегда, и немедленно пригласил в свою уборную. «Я его позову, когда начнется второй акт», — загадочно сказал он Кораблеву. «Кого его?» Я взглянул на Кораблева, но он в эту минуту вправлял свой длинный мундштук папиросу и сделал вид, что не заметил моего взгляда. В Гришиной уборной сидели еще 3 артистов, и у них был почему-то такой вид, как будто они сидят в своей уборной. Но пока Гриша усаживал нас, они деликатно вышли, и тогда он извинился за помещение. «В моей личной уборной сейчас ремонт», — сказал он. Мы заговорили о нашем школьном театре, вспомнили трагедию «Настал час», в которой Гриша играл когда-то приемыша еврея, и я сказал, что, по-моему, он просто великолепно исполнял эту роль. Гриш засмеялся, и вдруг вся его важность слетела. «Сэнк, я не понимаю, ты ж тогда рисовал», — сказал он. «Что это ты вдруг стал летать на небо? Ходи к нам в театр, какого черта? Мы сделаем из тебя художника. Что, плохо?» Я сказал, что согласен. Потом Гриша еще раз извинился, скоро на сцену, его ждет гример, и вышел. Мы остались одни. «Иван Павлович, дорогой, объясните вы мне, наконец, в чем дело? Зачем вы привезли меня сюда? Кто это он? С кем вы хотите меня познакомить?» «А ты глупости не наделаешь?» «Иван Павлович...» «Ты уже сделал одну глупость», — сказал Кораблев. «Даже 2. Во-первых, не заехал ко мне. А во-вторых, сказал Кате, я буду держать тебя в курсе». «Иван Павлович, ну ведь я же ничего не знал. Вы мне просто писали «заезжай ко мне», и я не подозревал, что это так важно. Скажите мне, кого мы тут ждем? Кто этот человек и почему вы хотите, чтобы я его видел?» «Ну ладно», — сказал Кораблев. «Только помни уговор сидеть и не говорить ни слова. Это фон Вышемирский». «Вы знаете, что мы сидели в Гришиной уборной в Московском драматическом театре. Но в эту минуту мне показалось, что все это происходит не в уборной, а на сцене, потому что едва Иван Павлович произнес эти слова, как в комнату, нагнувшись, чтобы не удариться о низкий переплет двери, вошел фон Вышемирский. Я сразу понял, что это он, хотя до сих пор мне даже и в голову никогда не приходило, что этот человек существует на свете. Мне всегда казалось, что Николай Антонович выдумал фон Вышемирского, чтобы свалить на него все мои обвинения. Это была просто какая-то фамилия. И вот она вдруг реализовалась и превратилась в сухого длинного старика, сгорбленного, с желтыми седыми усами. Теперь он был, понятно, просто Вышемирский, а никакой не фон. На нем была форменная куртка с блестящими пуговицами, гардеробщик. На голове седой хохол, под подбородком висели длинные морщинистые складки кожи. Кораблев поздоровался с ним, и он легко, даже снисходительно, протянул ему руку. «Вот, оказывается, кто меня ждет. Товарищ Кораблев?» — сказал он. «Да еще не один, а с сыном. Сын?» — спросил он быстро и быстро посмотрел на меня и на Кораблева. И снова на меня и на Кораблева. «Нет, это не сын, а мой бывший ученик. А теперь он летчик и хочет познакомиться с вами». «Летчик и хочет познакомиться», — неприятно улыбаясь сказал Вышемирский. «Чем же летчика заинтересовала моя персона?» «Ваша персона интересует его в том отношении», — сказал Кораблев, «что он, видите ли, пишет историю экспедиции капитана Татаринова. А вы, как известно, принимали в этой экспедиции самое деятельное участие». Кажется, это замечание не очень понравилось Вышемирскому. Он снова быстро взглянул на меня, и в его старых водянистых глазах мелькнуло что-то. Страх? Подозрение? Не знаю. Но тут же он приосанился и затрещал, затрещал. Поминутно он называл Ивана Павловича «товарищ Кораблев» и хвастался невыносимо. Он сказал, что это была великая, историческая экспедиция, и что он много работал, очень много, чтобы все было великолепно. При этом он ни минуты не мог усидеть на месте. Вставал, делал разные движения руками, хватал себя за левый ус и нервно тянул его вниз, и так далее. «Но это было очень давно», — наконец сказал он, как будто удивившись. «Ну, не очень давно», — возразил Кораблев. «Незадолго до революции». «Да, незадолго до революции. Я тогда не служил в артели инвалидов, но это временная, эта служба, потому что у меня большие заслуги. Мы тогда много трудились. Это были большие труды». Я хотел спросить, в чем, собственно говоря, заключались его труды, но Кораблев посмотрел на меня ровным, как бы ничего не выражавшим взглядом, и я послушно закрыл рот. «Николай Иванович, вы мне как-то рассказывали об этой экспедиции», — сказал он. «У вас, помнится, сохранились какие-то бумаги и письма. У меня к вам просьба. Повторите ваш рассказ вот этому молодому человеку, которого вы можете называть просто Саня. Назовите день и час, когда к вам прийти, и оставьте ему адрес». «Пожалуйста. Буду очень рад. Я вас прошу к себе, хотя заранее извиняюсь за квартиру. Прежде у меня была квартира в 11 комнат, и я этого не скрываю, а наоборот пишу в анкете, потому что принес много пользы народу. Я за это хлопотал персональную пенсию, и мне ее дадут, потому что у меня большие заслуги. Эта экспедиция — только одна капля в море. Я построил мост через Волгу». И он снова затрещал, затрещал. Со своим острым седым хохлом на голове он был похож на старую, замученную птицу. Потом лампочка в Гришиной уборной на мгновение погасла, кончился акт, и этот призрак прошлого века исчез так же внезапно, как и появился.

Что такое дисконт? Не дисконт, а дисконт. Когда эти слова попадались мне в книгах, я почему-то всегда вспоминал энское присутствие, железные скамейки в полутемном высоком коридоре, невидимого чиновника за барьером, которому униженно кланялась моя мать. Это была прежняя, давно забытая жизнь, и она вновь постепенно оживала передо мной, когда Вышемирский рассказывал мне историю своего несчастья. Мы сидели в маленькой комнате с подвальным окном, в котором все время была видна метла и ноги, наверное, стоял дворник. В этой комнате все было старое: стулья с перевязанными ножками, обеденный стол, на который я поставил локоть и сейчас же снял, потому что крайняя доска только и мечтала обвалиться. Везде была грязная обивочная материя, на окне вместо занавески, на диване поверх рваной обивки, и этой же материей было прикрыто висевшее на стене платье. Новыми в комнате были только какие-то дощечки, катушки, мотки проволоки, с которыми возился в углу за своим столом сын Вышемирского, мальчик лет 12, круглолицый и загорелый. И сам этот мальчик был совершенно новый и бесконечно далек от того мира, который я смутно вспоминал теперь, слушая рассказ Вышемирского с его дисконтами и векселями. Это был длинный путанный рассказ с бесконечными отступлениями, в которых было много вздора. Решительно все, что он делал в жизни, старик ставил себе в заслугу, потому что «все это для народа, для народа!» В особенности он напирал на свою службу в качестве секретаря у митрополита Исидора. Он объявил, что прекрасно знает жизнь духовного сословия и даже специально изучил ее в надежде, что это пригодится народу. Разоблачить этого митрополита он был готов в любую минуту. Почему-то он ставил себе в заслугу и другую свою службу, у какого-то адмирала Хеккерта. У этого адмирала был умалишенный сын, и Вышемирский возил его по ресторанам, чтобы никто не мог догадаться, что он умалишенный, потому что они и скрывали это ото всех. Но вот он заговорил о Николае Антоновиче, и я развесил уши. Я был убежден, что Николай Антонович всегда был педагогом, типичный педагог, ведь он и дома всегда поучал, объяснял, приводил примеры. «Ничего подобного», — злобно сморщившись, возразил Вышемирский. «Это на худой конец, когда ничего не осталось. У него были дела. Он играл на бирже, и у него были дела. Богатый человек, который играл на бирже и вел дела». Это была первая новость. За ней последовала вторая. Я спросил, какая же связь между экспедицией капитана Татаринова и биржевыми делами? Почему Николай Антонович взялся за нее? Это было выгодно, что ли? «Он взялся бы за нее с еще большей охотой, если бы экспедиция была на тот свет», — сказал Вышемирский. «Он на это надеялся, очень надеялся. Так и вышло». «Не понимаю». «Он был влюблен в его жену. Об этом тогда много говорили. Много говорили, очень. Это были большие разговоры. Но капитан ничего не подозревал. Он был прекрасный человек, но простой. И служака, служака». Я был поражен. «В Марью Васильевну? Еще в те годы?» «Да, да, да», — нетерпеливо повторил Вышемирский. «Тут были личные причины. Вы понимаете? Личные. Личность, личность, личные. Он был готов отдать все свое состояние, чтобы отправить этого капитана на тот свет. И отправил». Но любовь любовью, а дело делом. Николай Антонович не отдал своего состояния. Напротив, он его удвоил. Он принял, например, гнилую одежду для экспедиции, получив от поставщика взятку. Он принял бракованный шоколад, пропахший керосином, тоже за взятку. «Вредительство! Вредительство!» — сказал Вышемирский. «План! Вредительский план!» Впрочем, сам Вышемирский прежде был, очевидно, другого мнения об этом плане, потому что он принял в нем участие и был послан Николаем Антоновичем в Архангельск, чтобы встретить там экспедицию и дополнить ее снаряжение. Вот тут-то и появилась на свет доверенность, которую Николай Антонович показывал Кораблеву. Вместе с этой доверенностью Вышемирскому были переведены деньги, векселя и деньги. И, сердито сопя носом, старик вынул из комода несколько векселей. В общем, вексель — это была расписка в получении денег с обязательством вернуть их в указанный срок. Но эта расписка писалась на государственной бумаге, очень плотной, с водяными знаками, и имела роскошный, убедительный вид. Вышемирский объяснял мне, что эти векселя ходили вместо денег. Но это были не совсем деньги, потому что векселедатель мог вдруг объявить, что у него нет денег. Тут были возможны разные жульнические комбинации, и в одной из них Вышемирский обвинял Николая Антоновича. Он обвинял его в том, что векселя, которые Николай Антонович перевел на его имя вместе с доверенностью, были безнадежные, то есть что Николай Антонович заранее знал, что векселедатели уже разорились и ничего платить не станут. А Вышемирский этого не знал и принял векселя как деньги, тем более что векселедатели были разные купцы и другие почтенные по тем временам люди. Он узнал об этом, лишь когда шхуна ушла, оставив долгов на 48 тысяч. В уплату этих долгов никто, разумеется, не принимал безнадежных векселей. И вот Вышемирский должен был заплатить эти долги из своего кармана, а потом он должен был заплатить их еще раз, потому что Николай Антонович подал на него в суд, и суд постановил взыскать с Вышемирского все деньги, которые были переведены на его имя в Архангельск. Конечно, я очень кратко рассказываю здесь эту историю. Старик рассказывал ее 2 часа, и все вставал и садился. «Я дошел до сената», — наконец грозно сказал он. «Но мне отказали». Ему отказали, и это был конец, потому что имущество его было продано с молотка. Дом, у него был дом, тоже продан, и он переехал в другую квартиру, поменьше. Жена у него умерла от горя, и на руках остались малолетние дети. Потом началась революция, и от второй квартиры, поменьше, осталась 1 комната, в которой ему теперь приходится жить. Конечно, это временное, потому что правительство вскоре оценит его заслуги, которые у него есть перед народом. Но пока ему приходится жить здесь, а у него взрослая дочь, которая владеет 2 языками, и из-за этой комнаты не может выйти замуж. Мужу некуда въехать. Вот дадут персональную пенсию, и тогда он переедет. «Куда-нибудь, хоть в дом инвалидов», — сказал он, горько махнув рукой. Очевидно, этой взрослой дочери очень хотелось замуж, и она его выживала. «Николай Иванович», — сказал я ему, — «можно мне задать 1 вопрос? Вы говорите, что он прислал вам эту доверенность в Архангельск. Каким же образом она снова к нему попала?» Вышемирский встал. У него раздулись ноздри, и седой хохол на голове затрясся от негодования. «Я бросил эту доверенность ему в лицо», — сказал он. «Он побежал за водой, но я не стал ее пить. Я ушел, и со мной был обморок на улице. Да, что говорить?» И он снова горько махнул рукой. Я слушал его с тяжелым чувством. В этом рассказе было что-то грязное, такое же, как и все вокруг, так что мне все время хотелось вымыть руки. Мне казалось, что наш разговор будет новым доказательством моей правоты, таким же новым и удивительным, каким было внезапное появление этого человека. Так и вышло. Но мне было неприятно, что на этих новых доказательствах лежал какой-то грязный отпечаток. Потом он снова заговорил о пенсии, что ему непременно должны дать персональную пенсию, потому что у него 45 лет трудового стажа. К нему уже приходил 1 молодой человек и взял бумаги, и, между прочим, тоже интересовался Николаем Антоновичем, а потом не пришел. «Обещал хлопотать, хлопотать», — сказал Вышемирский, — «а потом не пришел». «Николаем Антоновичем?» «Да, да, да». «Интересовался, как же?» «Кто же это?» Вышемирский развел руками. «Был несколько раз», — сказал он. «У меня взрослая дочь, знаете, и они тут пили чай и разговаривали. Знакомство, знакомство». Слабая тень улыбки пробежала по его лицу. Должно быть, с этим знакомством были связаны какие-то надежды. «Да, любопытно», — сказал я. и взял бумаги? — Да, для пенсии, чтобы хлопотать. — И спрашивал о Николае Антоновиче? — Да, да, и даже не знаю ли я еще кого-нибудь, может быть, известно еще кому-нибудь, что он проделывал. Это птица. Я послал его к одному. — Интересно, что же это за молодой человек? — Такой представительный, — сказал Вышемирский. — Обещал хлопотать. Он сказал, что все это нужно для пенсии. Именно персональной, именно. Я спросил, как его фамилия, но старик не мог вспомнить. — Какой-то Наша, — сказал он. Потом пришла взрослая дочь, которую действительно надо было срочно выдать замуж. Но это была нелегкая задача, и вовсе не потому, что мужу некуда въехать. Дело в том, что у дочери был огромный нос, и она шмыгала им с необыкновенно хищным видом. Не знаю, был ли это хронический насморк, или дурной характер заставлял ее поминутно делать такое движение, но когда я увидел, как она угрожающе шмыгнула на отца, мне сразу стало ясно, почему старику так хочется переехать в дом инвалидов. Я очень приветливо поздоровался с нею, и она побежала куда-то и вернулась совсем другая. Прежде на ней был какой-то арабский бурнус, а теперь нормальное платье. Мы разговорились. Сперва о Кораблеве, это был наш единственный общий знакомый. Потом о его ученике, который по-прежнему возился в углу со своими катушками и не обращал на нас никакого внимания. У нас был бы даже приятный разговор, если бы не это движение, которое она делала носом. Она сказала, что не любит кино за то, что в кино все люди какие-то мертвенно-бледные. Но в это время старик опять влез со своей пенсией. «Нюточка, как фамилия того молодого человека?» — робко спросил он. «Какого молодого человека?» «Который обещал похлопотать насчет пенсии». Нюточка сморщилась. У нее дрогнули губы, и сразу несколько чувств отразилось на лице. Главным образом — негодование. «Не помню. Кажется, Ромашов», — отвечала она небрежно. Глава седьмая. «А у нас гость». Ромашка. Ромашка бывал у них. Он обещал старику выхлопотать персональную пенсию. Он ухаживал за Нютой с ее носом. В конце концов он пропал, взяв какие-то бумаги, и старик даже не мог в точности припомнить, что это были за бумаги. Сперва я думал, что это другой Ромашов, однофамилец. Но нет, это был он. Я подробно описал его, и Нюта сказала с ненавистью. «Он!» Он ухаживал за ней, это совершенно ясно. Потом он перестал ухаживать, иначе она не стала бы ругать его так, как она его ругала. Он ходил к старику и выведывал все, что тому было известно о Николае Антоновиче. Он собирал сведения. Зачем? Зачем он взял у Вышемирского эти бумаги, из которых во всяком случае можно вывести одно заключение, что до революции Николай Антонович был не педагогом, а грязным биржевым дельцом? Я возвращался от Вышемирского, и у меня голова кружилась. Тут могло быть только два решения. Или для того, чтобы уничтожить все следы этого прошлого, или для того, чтобы держать Николая Антоновича в своих руках. Держать его в руках? Зачем? Ведь это его ученик, самый преданный, самый верный. Так было всегда, еще в школе, когда он подслушивал, что ребята говорили о Николае Антоновиче, а потом доносил ему. Это поручение. Николай Антонович поручил ему выяснить все, что знает о нем Вышемирский. Он подослал Ромашку, чтобы взять бумаги, которые могли повредить ему, как советскому педагогу. Я зашел в кафе и съел мороженое, потом выпил какой-то воды. Мне было очень жарко, и я все думал и думал. Ведь все-таки прошло много лет с тех пор, как мы с Ромашкой расстались после окончания школы. Тогда это была подлая, холодная душа. Но к Николаю Антоновичу он был искренне привязан. Или нам это казалось? Теперь я не знал его. Быть может, он переменился. Быть может, без ведома Николая Антоновича, из одной привязанности к нему он хотел уничтожить эти бумаги, которые могут бросить тень на доброе имя его учителя, его друга. Но это была уже ерунда. И стоило только вспомнить самого Ромашку с его бледным лицом и неестественно круглыми глазами, чтобы вернуться к реальному представлению о нем. Я съел еще мороженого, и девушка, которая мне подавала, засмеялась, когда я попросил третью порцию. Должно быть, ей понравилось, что я ем так много мороженого, потому что она подошла к зеркалу и стала поправлять наколку. Нет, он ничего и никогда не сделал бы из одной привязанности к этому человеку. Здесь была какая-то тайная цель, я был в этом уверен. Я только не мог догадаться, что это была за цель, потому что мне приходилось судить по старым отношениям между Николаем Антоновичем и Ромашкой, а новые я знал очень плохо. Это могла быть какая-нибудь очень простая цель, связанная с повышением по службе. Ведь Николай Антонович был профессором, а Ромашка — его ассистентом. Даже деньги. Недаром же в школе у него начинали пылать уши, когда он говорил о деньгах. Какое-нибудь жалование, черт его знает. Я позвонил Вале, мне хотелось посоветоваться с ним, ведь он все-таки бывал у Татариновых последние годы. Но его не оказалось дома. Он где-то шлялся, как всегда, когда был очень нужен. «Нет, ни жалование, ни карьера», — продолжал я думать. «Это он добился другими средствами, более простыми. Стоит только посмотреть на него». Пора было ехать домой, но вечер еще только что подошел, и это был такой московский вечер, такой непохожий на мои вечера в Заполярье, что мне захотелось пройтись пешком, хотя до гостиницы было далеко. И я медленно пошел. Сперва по направлению к улице Горького, потом по Воротниковскому переулку. Знакомые места. Гостиница осталась в стороне, а я все шел по Воротниковскому, а потом свернул на Садово-Триумфальную, мимо нашей школы. От Садово-Триумфальной, как известно, очень близко до второй Тверской Ямской, и я вышел на нее через несколько минут и остановился перед воротами знакомого дома. Я заглянул в ворота и увидел знакомый маленький чистый двор и знакомый каменный сарай, в котором я когда-то колол дрова, помогал старушке. Вот лестница, по которой я летел кубарем, а вот обитая черной клеенкой дверь и медная дощечка с затейливо написанной фамилией — Н.А. Татаринов. «Катя, я к тебе. Не прогонишь?» Потом Катя говорила, что едва она меня увидела, как сразу поняла, что я совсем другой, чем был третьего дня у Большого театра. Но одного она не могла понять, почему, придя к ней неожиданно и совсем другим, я весь вечер не сводил глаз с Николая Антоновича и Ромашки. Конечно, это преувеличение, но я действительно посматривал на них. В этот вечер у меня голова работала, как на экзамене, и я все угадывал и понимал с полуслова. Забыл сказать, что, еще сидя в кафе, я купил цветы. Я шел к Татариновым с цветами в руках, и это было как-то неловко. С тех пор, как мы с Петькой таскали Левко и в Энском садоводстве и после спектакля продавали их публике за 5 копеек пучок, я не ходил по улицам с цветами в руках. Теперь, когда я пришел, нужно было отдать эти цветы Кате, но я почему-то положил их на столик рядом с фуражкой. Вероятно, я все-таки волновался, потому что сказал что-то, и у меня невольно зазвенел голос, и Катя быстро посмотрела мне прямо в лицо. Мы пошли было в ее комнату, но в эту минуту Нина Капитоновна вышла из столовой. Я поклонился. Она посмотрела с недоумением и церемонно кивнула. «Бабушка, это Саня Григорьев. Ты не узнал?» «Саня? Господи! Да неужели?» Она испуганно оглянулась, и через открытую дверь столовой я увидел Николая Антоновича, сидевшего в кресле с газетой в руках. Он был дома. «Здравствуйте, Нина Капитоновна, дорогая», — сказал я. «Помните ли вы еще меня? Наверное, давно забыли». «Вот, забыла. Ничего я не забыла», — отвечала старушка. И мы еще целовались, когда из столовой вышел и остановился в дверях Николай Антонович. Это была минута, когда мы снова оценили друг друга. Он мог не заметить меня, как он не заметил меня на юбилее Кораблева. Он мог подчеркнуть, что мы не знакомы. Он мог, наконец, хотя это было довольно рискованно, снова указать мне на дверь. Он не сделал ни того, ни другого, ни третьего. — «А-а-а! Молодой орел! — приветливо сказал он. — Ну, залетел, наконец, и к нам.

Что это за человек? Каков он стал? Как он относится к Николаю Антоновичу, к Кате? Вот он подошел к ней, заговорил с ним, и каждое его движение, каждое слово были как бы маленькой загадкой для меня, которую я тут же разгадывал и снова напряженно, внимательно следил за ним и думал о нем. Теперь, когда я увидел их рядом, его и Катю, мне стало даже смешно. Так он был ничтожен в сравнении с ней, так некрасив и мелок. Он очень уверенно заговорил с ней, и я отметил в уме слишком уверенно. Он что-то шутливо сказал Нине Капитоновне. Никто не улыбнулся, и я отметил в уме даже Николай Антонович. Впрочем, они сейчас же заговорили о своих профессиональных делах, о защите какой-то диссертации, которую Николай Антонович считал плохой, а Ромашка — хорошей. Это было сделано, конечно, для того, чтобы подчеркнуть, что мое присутствие для них безразлично. Но мне это даже понравилось, потому что я мог теперь молча сидеть, смотреть на них, слушать и думать. «Нет», — думал я, — «это не прежний Ромашка, который как бы гордился тем, что Николай Антонович распоряжался им беспрекословно. Он говорит с ним пренебрежительно, почти нагло». И Николай Антонович отвечает, морщась, устало. Это сложные отношения, и они очень не нравятся Николаю Антоновичу. Я был прав. Это не поручение. Он взял у Вышемирского бумаги не для того, чтобы уничтожить их. Он сделал это, чтобы продать их Николаю Антоновичу. Вот что на него похоже. И, должно быть, дорого взял. Или еще не продал. Торгует. Катя что-то спросила у меня. Я ответил. Ромашка, слушая Николая Антоновича, посмотрел на нас с беспокойством. И вдруг одна мысль медленно прошла среди других и как будто остановилась в стороне, дожидаясь, когда я подойду к ней поближе. Это была очень странная мысль, но вполне реальная для того, кто с детских лет знал Ромашова. Но сейчас я не мог остановиться на ней, потому что она была страшная, и лучше было сейчас об этом не думать. Я только как бы взглянул на нее издалека. Потом Николай Антонович с Ромашкой зачем-то пошли в кабинет, и мы остались со старушками, одна из которых ничего не слышала, другая притворялась, что ничего не слышит. «Катя», — негромко сказал я, — «завтра в 7 часов тебя просил зайти Иван Павлович. Ты придешь?» Она молча кивнула. «Ничего, что я пришел. Мне очень хотелось тебя увидеть». Она снова кивнула. «И забудь, пожалуйста, об этом вечере 3-го дня. Все не то и не так, и вообще считай, что мы еще не встречались». Она смотрела на меня молча и ничего не понимала. Глава 8. Верен памяти. Что же это была за мысль? Я думал над нею весь вечер и не заметил, как заснул, а утром проснулся с таким чувством, как будто и не спал, все думал. Так было весь день. С этой мыслью я поехал в главсевморпуть, в географическое общество, в редакцию одного полярного журнала. По временам я забывал о ней, но это было так, как будто я просто оставлял ее у подъезда, а потом выходил и встречался с ней, как со старой знакомой. В 6 часу, усталый и раздраженный, я добрался до Кораблева. Он работал, когда я пришел, проверял тетради. 2 большие кипы лежали подле него на столе, и он сидел в очках и читал, держа наготове руку с пером и время от времени безжалостно подчеркивая ошибки. Не знаю, что это была за работа на каникулах, когда школа закрыта, но он и на каникулах умел находить работу. «Иван Павлович, вы работаете, а я немного посижу, ладно? Устал». И некоторое время мы сидели в полной тишине, прерываемой только скрипом пера да сердитым ворчанием Кораблева. Прежде я не замечал, чтобы он так сердито ворчал за работой. «Ну, Саня, как дела?» «Иван Павлович, я хочу задать вам один вопрос». «Пожалуйста». «Вы знаете, что у Вышемирского до последнего времени бывал Ромашов?» «Знаю». «А вам известно, зачем он к нему приходил?» «Известно». «Иван Павлович», — сказал я с упреком, — «вот я вас опять не узнаю, честное слово. Вам была известна такая вещь, и вы мне ничего не сказали». Кораблев серьезно посмотрел на меня. Он был очень серьезен в этот вечер. Должно быть, немного волновался, поджидая Катю, и не хотел, чтобы я догадался об этом. «Я тебе много чего не сказал, Саня», — возразил он. «Потому что ты, хотя теперь и пилот, а можешь взять, да и двинуть кого-нибудь ногой по морде». «Когда это было? Иван Павлович, дело в том, что мне пришла в голову одна мысль. Конечно, может быть, я ошибаюсь. Тем лучше, если я ошибаюсь». «Вот видишь, ты уже волнуешься», — сказал Кораблев. «Я не волнуюсь, Иван Павлович. Вы не думаете, что Ромашка мог потребовать от него, мог сказать, что он будет молчать, если Николай Антонович поможет ему жениться на Кате?» Кораблев ничего не ответил. «Иван Павлович!» — заорал я. «Волнуешься?» «Я не волнуюсь, но я одного не могу понять. Как же Катя-то могла позволить ему даже думать об этом? Ведь это же Катя!» Кораблев задумчиво прошелся по комнате. Он снял очки, и у него стало грустное лицо. Я заметил, что он несколько раз взглянул на портрет Марии Васильевны, тот самый, где она снята с коралловой ниткой на шее, портрет, который по-прежнему стоял у него на столе. «Да, Катя», — медленно сказал он, — «которой ты совершенно не знаешь». Это была новость. Я не знаю Катю? Ты не знаешь, как она жила эти годы. А я знаю, потому что интересовался, — быстро сказал Кораблев. Тем более, что ею больше никто, кажется, особенно не интересовался. Это было сказано обо мне. Она очень тосковала после смерти матери, — продолжал он. И рядом с нею был один человек, который тосковал так же, как она, или, может быть, еще больше. Ты знаешь, о ком я говорю. Он говорил о Николае Антоновиче. «Очень опытный, очень сложный человек», — продолжал Кораблев. «Человек страшный. Но он действительно всю жизнь любил ее мать. Всю жизнь, не так мало. И эта смерть очень сблизила их. Вот в чем дело». Он стал закуривать, и у него немного дрожали пальцы, когда он чиркнул спичкой, а потом тихонько положил ее в пепельницу. «И вот появился Ромашов», — продолжал он. «Должен тебе сказать, что ты его не знаешь. Это тоже Николай Антонович, только в другом роде. Во-первых, он энергичен. Во-вторых, у него нет совсем никакой морали. Ни плохой, ни хороший. В-третьих, он способен на решительный шаг, то есть человек дела. И вот этот человек дела, который очень хорошо знает, что ему нужно, в один прекрасный день является к своему учителю и другу и говорит ему: Николай Антонович, вообразите, оказывается, этот Григорьев был совершенно прав. Вы действительно обокрали экспедицию капитана Татаринова. Кроме того, за вами числятся еще разные штуки, о которых вы не упоминали в анкетах.